Павонаватар. Продолжаем Гарантху. Сриман Махапрабху Апар Куруна Бхаджан. Олицетворение автора, который является олицетворением милости Гуранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Юга, Парам Пуджапада, Шишила Кришнадаска и Раджа Госвами Чарана, его Шри Чайтанья Чаритамрити, Мадхья Лила, вторая глава. Здесь описывается вкратце сокровенная глубинная лила Шримана Махапрабху Гамбира Лила. Это Гамбира Лила Махапрабху. Глубже, чем тысяча океанов бездонных. Она ее невозможно охватить. Она не имеет границ. Она непостижима. Радха Кришна явили свои игры во Вриндаване. Их Никунджа Лила. Это их Никунджа Лила очень сокровенна и глубинна. Эта тема, она доступна лишь для Махапуруша, чье сердце всегда тонет в расе, они могут это ощутить и пережить. Но Шрила Кришнадас Госвами Пад написал, известно, что это Гамбира Лила очень-очень сокровенная, очень глубокая. Он это сам пишет. Это настроение разлуки Махапрабху очень глубокое. Никто не может его постичь. Даже если он очень мудрый. Как же описать это? Как же понять? Только по милости Махапрабху, только лишь по его шакти можно это описать и понять. Это лилу, сокровенную лилу разлуки Махапрабху. Она очень глубинная, как Махапрабху. Он находился в океане Дивинмадаратхарани. Сколько волн вздымалось на этом океане, ее настроение, даже мудрец не способен это понять. Кто такой этот мудрец? Дхира. Те, кто непрерывно медитирует на Кришну, называются Дхира. Тот, кто осознал Божественную природу. Те, кто они знают все шастры, Дхира, но они не могут понять, не могут постичь. Что уж говорить об обычных людях. Тогда, получается, никто не может понять, но Кришнадас Кавираджа же говорит, по милости Махапрабху, если кому-то даст милость Махапрабху, то человек сможет понять эту лилу. Как Махапрабху, находясь в храме Джаганнат, получая даршан. Мы говорили, как он после даршана Джаганнатхи Махапрабху вернулся домой в этом настроении глубокой разлуки. Он увидел Спурти, Курукшетра он увидел сам Спурти. И сердце Махапрабху переполнило эмоциями, которые испытывал Радхарани на Курукшетре. Говорили вчера, как он начал прославлять Вриндаван, что Вриндаван — это единственное незаменимое место, где что сам Кришна, он и Махапрабху, они слышат имя Вриндавана, они сходят с ума. Где Махапрабху? Махапрабху думал, что повсюду Вриндаван. Он, если он слышал Вриндаван, он сразу думал, что это, что он там. Там, в этом Вриндаване, это особое место, где является океан и безграничной сладости Шри Кришны. Это всегда новая сладость. Это особая милость. Место — это Вриндаван. Он славится своей сладостью. Махаджаны говорят, во Вриндаване новые настроения, новые сладость. Там расцветают цветы и плоды, и все всегда свежее, все в новинку, все в диковинку, что там проявляется. И там всегда юный, всегда изумительный юноша. Там все нава-нава, все новые настроения рождаются в сердцах. Все, кажется, что шмели так не жужжали никогда, и кукушки так сладостно не пели, и что не было такой юности у Божественной Читы, как сейчас. Все кажется несравненно новым. Все его возлюбленные, они, кажется, что это раньше такого не было. Танец такой, что кажется, что он впервые, как Бхагаван и преданные, их переживания, они переполнены, сердца переполнены прямо во Вриндаване. В Вриндаване там качество премы превосходит прему Мадхуры и других дхам. В Вриндаване особая сладость. Махапрабху, он терял сознание от воспоминаний когда он попал во Вриндаван, он переполнился эмоциями и не мог быть в ясном сознании, потому что всегда погружался в переживания Вриндавана, всегда в внутреннем сознании находясь. И здесь в стихе говорится, где же этот Вриндаван Бихари Шри Кришна? Где эта дхама? Есть разные проявления Бхагавана, но его изящный изогнутый в трех местах мурти лишь одно. Это Враджендранандан. Он изогнут в трех местах изящно. Он, почему он изогнут? Он держит ноги изогнуто, стан его изогнут, и руки изогнуты около шеи. Шея изогнута. Почему? Это раса его юности, Она проявляется в его теле. Раз, значит, дающее наслаждение. Два аспекта есть. Бхагаван раса вайсага, ананда брахма. Он исполнен блаженство его сварупа, сладостное. И опять же, два аспекта есть. Рака краса. Асадвати джа сопи расо. Джини асадва тини рас. То есть тот, кто наслаждается, он раса, вкушает расу. И тот, кто наслаждает, тоже вкушает расу. Но мед и шмель, они никогда не становятся вместе. То есть мед и шмель — это разные вещи, но Кришна, он соединяет в себе эти два аспекта. Он дарует наслаждение, и он своим преданным, он дарует према-расу, наслаждается према-расой своим преданным, и наслаждается сам одновременно. Он и наслаждающийся, и наслаждающий. Это вот изумительное положение. Он есть Бхактиананда, она, то есть у нее есть, он самоудовлетворен, и у нее есть внутреннее удовлетворение, но он больше наслаждается премой своих преданных, называется Бхактиананда. И Кришна говорит, что я даже не желаю ничего так, как вкушать сладость прямо из своих преданных. А в Риндаване, как Радхарани наслаждается премой, ее према называется Парамамахан. Кришна наслаждается ее премой. Представьте, насколько там вкус, какая сладость. Если одной капельки премы достаточно, чтобы для полного счастья. Это неописуемое блаженство и раса. Кришна одним пальцем поднял Гириридж Говардан, и он стал Гиридхари. Но он не такой. Есть описание в шастрах. А на Гирирадже там была трава. Она, эта трава была, закрывала солнце. И коровы ели эту траву на Говардане. И Кришна 7 дней, 7 ночей держал Говардан на мизинце своей руки. И вместе с преданными он был очень счастлив. И преданные были счастливы. Все были в Ананде. Но какова была према Радхарани? Какова ее према? Такое наслаждение она испытывает от своей премы. От ее премы Кришна становится трибанга. Его тело изгибается от ее премы, от силы ее премы, от блаженства этой премы. Кришна, Махапрабху, он поэтому говорит в этом в читании Чаритамрити, где же Вриндаван, где же Нандан. Все мадури Кришны, они находятся во Вриндаване, лишь во Вриндаване. Есть его лила мадури, рупа мадури, према мадри, вену мадри, сладость его, лил, его формы, его флейты, его премы. Нет, его, он привлекает умы всех трех миров, всех живых существ всех трех миров своей флейтой. Насколько это сладостно, изумительно. Но кроме Вриндавана этого нигде нет. Нигде так флейта не играет, кроме Вриндавана. Это его особое качество сладости в Вриндаване. Кришна, Кришна. Когда он был в Матхуре Двараке, он не играл на флейте в Двараке, потому что царь не играет на флейте. Это сокровище пастухов, флейт. И как он во Вриндаване с друзьями, с коровами, во Вриндаване игрался, и все, кто слышал его флейту, движимые замирали, а недвижимые начинали двигаться. Живые существа, Бхагаватам описывалось. Деревья покрывались экстазом, их листья и цветы расцветали, росли очень быстро. Благодаря его флейте. Дхарма всего меня, Гирираджан, таял. Ямуна останавливала свое течение от звука флейты. Из-за того, из-за этой сладости флейты, Шри Кришна. Захватывала полностью эта сладость. Кришна шел в лес. Друзьям говорил, друзья, мы пришли в лес. Я покажу вам, кто здесь движимый, кто недвижимый. Все думают, что я попросу здесь коров. И он начал играть на флейте. Вриндаване этот звук не останавливается на Вриндаване. Звук его флейте, он путешествует дальше. Облака собираются на звуковой флейте, цели. И они похожи цветом Кришны на облака. И облака замирают в небе от звуков флейты. И звук идет дальше, до гандарвов доходит. Гандарвы там играют на своих музыкальных инструментах, но они сводят их с ума, эта музыка, флейт Кришны. О, они говорят, кто так изумительно играет, какой ритм, какая мелодия. Ни один полубог не может так. Этот звук идет дальше, на тополок. А там четыре кумара в медитации сидели. И этот звук флейты прерывает их медитацию. Потому что это звук с нектарных уст самого Парабрамана. Они. Дальше на Сатья Логу попадает звук флейты. Господь Брахма, Веды изумляются сладостью этого звука флейты. И также вниз, все три, все миры заполняются звуком. И Насутала попадает, Дебали Махарадж. И в конце концов на Паталу попадает этот звук. Леет. Там, где Вселенная держится на головах Анантошеши, его голова начинает кружиться от этого звука, и далее звук попадает в духовный мир. И такой сладости больше нигде нет. Это изумительная сладость лишь есть у флейты Шри Кришны. Что уж говорить о жителях Враджа, что уж говорить о Радхарани, как, что она переживает. Она замирает. Такой силой обладает эта мелодия флейты Кришны. Ему начинает даже течь в обратную сторону. Йоги Муни, они все прерывают свою медитацию. Птицы замирают. Они, как йоги, в Гопи говорят, в Бхагаватам, в Вриндаван, попугай, попугайхи, птицы, они муни, все эти птицы в Вриндаване. Они были раньше муни. Они постигли суть всей веданты. Они стали они по милости Господа стали птицами, чтобы обрести даршан Парабрахмана, и они слушают звук флейты Парабрахмана. Они не остались довольны просто осознанием Парабрахмана. Они захотели увидеть и стали птицами Вриндаван. Приняли прибежище в Раджадхаме. Это Шабда Брахман. Это флейта, это трансцендентный звук Шабда Брахман. Они слушают, погружаются в слушание. Они забывают обо всем. Они, их сердца, эти птицы больше не привлекаются друг к другу, они, их сердце привлекается Кришной, его флейтой. Они забывают обо своих играх. У всех, кто слышит эту флейту в Раджа, оно переполняет их анурага, Махабхава. И через уши эта мелодия попадает в сердце и очень сильно привлекает. Это сладость Шри Кришны. Рупа Гуна Лила привлекает сердца всех. Это его естественная природа. Что же говорить о Приме, Бхакта? Тот, кто у кого есть Махабхава, что о нем говорить? Он полностью заворожен этой сладостью. Лакшми Деви она привлекается тоже сладостью Шукамуни. Рассказывая о расе Парикшита Махараджу, почему Кришна являл и ты сводил всех с ума, всех гопи этой флейтой? Шриджи Госвами Пад дал объяснение. Он пишет, что на самом деле Радха, все гопи на самом деле заживо за Кришной. Он дал такое, чтобы успокоить умы сомневающихся. Но Паракьепхава, она дает особый подъем расе, особое торжество расы в Паракьеп. И поэтому, чтобы успокоить некоторых людей, он иногда писал свакия. А в Гаудия Сампрадай. Такое понимание нет ни в какой другой сампрадай. Причина этой сладости изумительной Паракьепхавы, как когда Джилдава Видябушан отправился в Джайпур, он там доказал положение Радхарани и Лалита Мадхава Натаки, тоже она, что говорится, что она стала Сатьябхамой, а Чандравали стала Рукмини. Что они одни из те же спутники. То есть Паракия, Свакия, те же спутники. И в Паракии они потом стали в Свакии. И в Рупа Госвами пишет, Вуджила Наламань, это Паракия. Это же его игра с его собственной Нанда Шакти. И об этом и говорит Шукамуни. Он сказал царю, успокойся, царь Парикшит, это его собственная Нанда Шакти. То есть Парикшит спросил, почему такие паракили? А Шукадева ответил, что это его собственная лила. Ананда Шакти, все эти гопи. И он играет на своей флейте, и все женщины, они оставляют свою пати-дхарму, то есть привязанность к мужьям. И на самом деле не только это, жители Враджа оставляют все виды дхармы, и у них остается только према к Шри Кришне. И несмотря на то, что флейта сухая, сухой кусок бамбука, но тем не менее так действует на всех. Такая сила этой флейты. Шмели кружится. Он играет весной на своей флейте. Все через уши пьют мед, мед флейта Кришны. И что невозможно описать, что испытывает Радхарани, когда слышит его флейта. Она забывает, где она и что происходит снаружи дома или в доме, ночь какой. Я становлюсь просто его покорной служанкой и готова бежать к нему, несмотря ни на что. Зачем он так делает, что он похищает сердца всех? Что же делать? Он зовет, что он делает? Он играет на флейте, зовет Радха, Радха на своей флейте. Нанда. Он играет, он зовет ее. И ничего нельзя поделать с этим. Как он привлекает в мой ум своей игрой на флейте? Сарам говорит. Мой ум полностью отдает себя Нанда-Нандану. Я готов идти к нему. Вот стал бы я птицей и была бы всегда рядом. Ох, была бы я тогда удачлива. Я не могу на месте оставаться. Он зовет меня сейф. Вот была бы я с птицей. Я бы сразу отправился к нему. И никто бы меня не мог удерживать. Почему это она так говорит? Когда? Когда Радхарани говорит, когда горит лес, то все видят, что пожар, но когда и Кришна играет на флейте, то у меня такой же поджар внутри, но никто этого не видит, что мне так же тяжело. Когда лес горит, то все живые существа бегают от... Этот огонь, он иногда может тлеть где-то внутри и кажется, что не горит. Но если раз открыть, то внутри там сильное пламя. И также это переживание Радхарани от звука флейты Шри Кришны. Сердце горит. Ум горит в огне разлуки. Это так действует. Это флейта Кришны, не ее. Он играет на флейте снова и снова. Имя Радха, Радха. Флейта. Почему ты меня так беспокоишь, флейта? Всегда повторяешь имя Радха, Радха. Здесь столько старших моих. А ты зовешь меня, столько будет... Ты, столько у меня беспокойств. Почему ты не думаешь об этом? Ты беспокоишь меня прямо при всех. И я забываю обо всем, я готова побежать к тебе. Она иногда убегает, прям бежит к Кришне на звук флейты. И иногда его просит, не играй больше на флейте, ты не думаешь, когда это уместно, когда нет. Я сижу среди старших. А ты играешь на флейте и зовешь меня. Я вся в смущении горю. Ведь старший рядом со мной. А ты повторяешь мое имя на флейте. Упарвити баджао маси, парвити суни. Абаларуни хамхи. Я думаю сразу о тебе, о нашей встрече. Я повсюду слышу твою флейту. Я ищу тебя повсюду по звуку твоей флейты. Слышу его на Манасе Ганге, на Ямуне. Я бы поймал, схватил бы твою флейту и бросил бы в Ямуну, чтобы ты меня не беспокоил. Вот флейта, чтобы меня это не беспокоило больше. Она меня такой властью обладает надо мной. Если бы я знала, где ее взять, я бы ее схватила и выбросила бы в Ямуну. Так эта флейта, звук настолько изумительный, что привлекает Кришмати Радхарани в Раджа Гопи. Поэтому это сила привлечения флейты. Махапрабху, когда принял настроение и цвет тела Радхарани, он это настроение переживал. Радхарани говорит, где же игра флейты, где же Ямуна, где же изогнутая форма Шри Кришны? Он начинает вспоминать Ямуну. Сколько там изумительных лил произошло на безлюдных берегах Ямуны. Потому что на Курукшетре, поэтому Радхарани не почувствовал счастья. Если для Пракьябхавы необходимо, чтобы были безлюдные места, темные, чтобы лишние люди ничего не могли увидеть, и весной или осенью Кришна приглашает всех на берег Ямуны. Свой флейт гопи собирает. Там журчит вода, отличные цветы, шмели кружатся вокруг них. И там на берегу ему настолько стоит кунж, где Рада Мадав является и развлечение. Таких игр невозможно больше нигде. Поэтому Махапрабху и произнес тех о том, что я Радха, ты Кришна, но мы сейчас здесь, на Курукшетре, а мой ум, Вриндаван, мой ум, он тянется к Ямуне, к берегам Ямуны. Хотя ты здесь, и я здесь, но мой ум на берегах Ямуны, потому что там это... Махапрабху, в сердце Махапрабху, он, это тяга Радхарани к Враджу, к берегам Ямуни, Ямуны, к игре на, он вспоминает игру на флейте, кунжи на берегах Ямуны. И он говорит о Ямуне, о берегах Ямуна. Какую лилу он вспоминает? Раса лилу. Поэтому дальше он говорит, где же берега Ямуны, где Раса Вилас, где Раса Лила, где это изумительное танец Раса, где же Прабху Дамадана Махан, где это Раса Лила, на берег, которая прошла на берегах Ямуны. Нет спасения, ничто не заменит это. Это лила, раса лила, это драгоценный камень всех лил. Бхагаван, гопи, Радхарани. Это сгущенная према, которая там собирается. Это раса лила. Поэтому это раса лила называется драгоценный камень всех лил. Нет подобной ей. Где это расалеты, танцы, пение? Это благодаря, это все является благодаря Радхи Мадана Махану. Он становится Мадана Маханом рядом с ней. И по милости Махапрабху, если будет милость, мы завтра соберемся и на сегодня читание Чаритамриты Катха заканчиваем.